МВА сажали мягко, в отличие от прочих контейнеров, которым пришлось попрыгать. Само собой, он постоянно поддерживал связь с Хьюстоном, и если бы возникли проблемы, мы облетели бы Марс и вернулись домой без всякой посадки. МВА — прикольная штука. Оказывается, благодаря четкой цепочке химических реакций, протекающих в марсианской атмосфере, из килограмма водорода на Марсе можно получить 13 килограммов топлива. Однако это медленный процесс. Чтобы заполнить бак, требуется 24 месяца. Поэтому МВА отправили туда задолго до нас. Можете себе представить, как я расстроился, обнаружив, что МВА исчез. Нелепая последовательность событий привела к тому, что я чуть не умер, а еще более нелепая — к тому, что я выжил. Миссия способна выдержать песчаные бури с порывами до 150 км в час. Поэтому Хьюстон занервничал, когда мы столкнулись с ветрами, чья скорость достигала 175 км в час. Мы все надели скафандры и собрались в центре жилого модуля на случай разгерметизации. Однако проблема оказалась в другом. МВА — космический корабль. У него множество хрупких частей. До определенной степени он устойчив к бурям, но не может выдерживать бомбардировку песком вечно. После полутора часов такого ветра НАСА приказало сворачивать миссию. Никто не хотел прерывать месячную экспедицию всего через 6 дней. Однако еще немного, и мы остались бы там навсегда. Нам предстояло выйти в шторм, чтобы перебраться из жилого модуля в МВА. Это было рискованно, но выбирать не приходилось. Справились все, кроме меня. Наша главная коммуникационная тарелка, передающая сигналы из жилого модуля на Гермес, оторвалась от основания и улетела, превратившись в своего рода парашют. По дороге она врезалась в массив приемных антенн. Одна из этих длинных тонких антенн проткнула меня своим концом. Прошла сквозь скафандр, как нож сквозь масло, и вскрыла мне бок. Боль была адская. Я смутно припоминаю, как из меня вышибло дух, точнее сказать, высосало, и как уши начали болезненно пульсировать из-за разгерметизации скафандра. Последнее, что я помню, как Йоханссон отчаянно тянется ко мне. Я очнулся, потому что в скафандре сработала кислородная сигнализация. Непрерывный надоедливый писк в конце концов вырвал меня из глубочайшего, всеобъемлющего желания просто сдохнуть. Буря утихла. Я лежал лицом вниз, почти полностью засыпанный песком. Придя в себя, я удивился тому, что еще жив. Антенна проткнула мой скафандр и мой бок, однако тазовая кость ее остановила. Поэтому в скафандре была только одна дыра. И во мне, разумеется, тоже. Меня отбросило назад, и я скатился по крутому склону. Приземлился лицом вниз. Антенна согнулась, и края дыры закрутились вокруг нее. Затем струя крови из раны потекла к дыре. Когда кровь оказалась у прорехи, вода быстро испарилась благодаря воздушному потоку и низкому давлению, оставив слизистую массу. Новые струйки крови также превратились в слизь. В конце концов, дыра сузилась настолько, что скафандр смог противостоять ей. Он проделал удивительную работу. Почувствовав падение давления, накачал в себя воздух из бака с азотом. Затем, когда течь стала терпимой, продолжал медленно подкачивать свежий воздух, чтобы компенсировать потери. Через некоторое время поглотители СО2, двуокиси углерода, в скафандре исчерпали свой ресурс. Это и есть лимитирующий фактор жизнеобеспечения. Не количество кислорода, которое ты можешь взять с собой, а количество СО2, которое можешь удалить. В жилом модуле есть оксигенатор, большая установка, разлагающая СО2, чтобы высвободить кислород. Однако скафандры должны быть портативными, а потому в них используется простая химическая абсорбция со сменными фильтрами. Я пробыл без сознания достаточно долго, и мои фильтры исчерпались. Скафандр заметил эту проблему и переключился в чрезвычайный режим, который инженеры называют кровопусканием. Не имея возможности убрать СО2, скафандр намеренно выпускал воздух в марсианскую атмосферу, а затем подкачивался азотом. Таким образом, азот вскоре закончился, и у скафандра остался только кислородный бак. Поэтому он сделал единственное, что могло продлить мне жизнь. Начал подкачиваться чистым кислородом. Теперь я рисковал погибнуть от кислородного отравления, поскольку излишнее количество кислорода угрожало выжечь мою нервную систему, легкие и глаза. Забавная смерть для человека в дырявом космическом скафандре. Умер от избытка кислорода. Каждая стадия сопровождалась писком сигнализации, тревогами и предупреждениями. Но в чувство меня привела сигнализация повышенного содержания кислорода. Для космической миссии приходится много тренироваться. На Земле я целую неделю отрабатывал чрезвычайные ситуации в космическом скафандре. И теперь знал, что делать.